На спектакле присутствовал президент республики, и весь интерес был сосредоточен на выступлении Лифаря. Директор театра, торопясь начать спектакль, предложил танцевать в сукнах. Лифарь категорически отказался. Тогда директор объявил об этом со сцены. Получился скандал. Лифарю угрозила отставка. На другой день его вызвали к президенту. «Почему вы отказались выступать?» — спросил президент. «Я слишком люблю и ценю свое искусство, чтобы унижать его такими халтурными выступлениями, на которые меня толкали». «Но ваше выступление стояло в программе. На спектакле присутствовал весь дипломатический корпус. В какое положение вы поставили дирекцию?» «Я готов понести за это любое наказание», — упрямо отвечал Лифарь и протянул президенту прошение об отставке. «Что же вы намерены делать, если я приму ваше прошение?» — спросил президент. «Я буду работать шофером такси». Президент улыбнулся. Прошение не было принято, а директору Гранд-Опера объявлен выговор. Незабываемые вечера проводили мы с Иваном Мажухиным в обществе Лифаря. Иногда с нами объединялся Федор Иванович Шаляпин, и тогда наши дружеские беседы тянулись до утра. Не было сил расстаться. Как пел и плясал по-цыгански Лифарь, как рассказывал Шаляпин, как смешил Иван Мажухин, показывая немое кино и вспоминая всякие уморительные эпизоды. Мажухин приехал в Париж с труппой Ермольева из Ялты, где снимался во время гражданской войны и сразу занял видное положение в фильмовом мире. В то время у французов кинематография была развита очень слабо, крупных артистических величин не было. Ермольев же работал с братьями Патте, и его знали в Париже. Поэтому всю свою труппу, вывезенную из России, Ермольев влил в производство Патте. Русские актеры понравились, французы сразу полюбили Мажухина. За несколько лет он достиг необычайного успеха. Картины с участием Мажухина делали полные сборы. Наша встреча с ним в Париже была очень дружеской. Мы искренне обрадовались друг другу и уже почти не расставались на протяжении целого ряда лет. Благодаря Мажухину я невольно втянулся в фильмовые круги Парижа. Все свободное от концертов время я снимался для кино вместе с ним то в Париже, то в Ницце, то в Берлине. Однажды в Ницце ко мне подошел во время работы невысокого роста человек, одетый в турецкий костюм и чалму. Снималась картина «Тысяча и одна ночь». «Узнаете меня?» — спросил он. «Если бы это был даже мой родной брат, то, конечно, в таком наряде и гриме я бы все равно его не узнал». «Нет, простите. Я Шкуро. Генерал Шкуро. Помните?» В одну секунду в памяти вспыхнул вечер. Екатеринодар. Белые армии отступают к Крыму. Концерт. Один из последних концертов на родине. Он уже окончен. Я разгримировываюсь, сидя перед зеркалом. В дверях уборной появляются два офицера в белых черкесках. Его превосходительство генерал Шкуро просит вас пожаловать к нему откушать после концерта. Отказываться нельзя. Я прошу обождать ночь. У подъезда штабная машина. Через 5 минут я вхожу в освещенный зал. За большими накрытыми столами офицеры, его сотни, трубачи играют встречу, из-за стола поднимается невысокий человек с красным лицом и серыми глазами. «Господа офицеры, внимание, Александр Вертинский!» Аплодисменты встречают меня, меня сажают за его стол, начинается разговор о песнях, о красных, о белых. «Какая даль, какое прошлое!» Я вспомнил, как гуляла его конница в золотом степу. Много крови зря пролил этот маленький человек. И какой крови? Понял ли он это хоть теперь? Экзотический грим восточного вельможи скрывал выражение моего лица. «Надо уметь проигрывать тоже», — точно оправдываясь, протянул он, глядя куда-то в пространство.